Глава 39. Вручение короны. Провинция Джарат. Куурская империя. Через три дня после того, как произошло то, к чему Тьенца была немного не готова. Нинавис, схватив тряпку для мытья посуды, швырнула ее в брата Коуна. «Мне очень жаль», — всплеснул руками он. «У меня был Гаэш». «Конечно», — проворчала она. «Все так говорят». Джанель рассмеялась и начала свой рассказ. Рассказ Джанель. Ледяные владения. Иор. Куур. Байкино нашла мне платье и вывела меня с женской половины. Все это время я чувствовала на себе сердитые взгляды жен, которые, вероятно, считали меня угрозой, думая, что я буду привлекать внимание, которое должно принадлежать им. Мне хотелось расхохотаться, назвать их дурами, высмеять саму эту идею, но я не знала герцога Каина. Вдруг, несмотря на мнение Релла Севара, Каэн не стал бы уважать территорию нашего фиктивного брака. Может быть, он хотел бы получить то, чем не мог владеть. Может быть, они были правы. Когда Байкино привела меня в личный кабинет герцога, увереннее я себя не почувствовала. Как и комнаты жен, это помещение выходило окнами на внешнюю стену, открывая умопомрачительный вид на горные пейзажи. Но стоило Байкино уйти, как открылась еще одна дверь, и в нее шагнула Вирга. Сгорбившись, старуха несла драгоценности Релла Севара и охапку одежды, среди которых я увидела и красное платье, которое мне дали, и от этого я почувствовала себя неловко. Вирга сама сказала Сенери, что она не прислуга. «А, это наша шлюшка», — хихикнула Вирга. «Скажи, ты проводишь время, сплетничая с демонами? Твои оскорбления столь же оригинальны, как и их. Мне кажется, ты недостаточно сильно пытаешься меня ужалить. Ну же, давай, ты ведь можешь лучше». Она радостно рассмеялась, бросив всю одежду на стул. «А знаешь, я ведь знала твою мать». «Ты уже об этом говорила, и ты случайно не подскажешь, как ее звали?» «Ирисия, хотя сейчас ее так не называют. После того, как Волкорот покончил с ними, они все вернулись лишь для того, чтобы обнаружить, что мир дал им новые имена взамен старых». Старуха подкралась ко мне и замерла, согнувшись и принюхиваясь, как зверь. «Я знала твою мать, видела, как мерцали завесы. Ты такая же, как она. Но не стоит позволять им превратить тебя в милого питомца. Ирисия совершила эту ошибку, но львы не должны любить свои клетки». Я помолчала, а затем протянула. «Вот оно что!» «Думаешь, я не могу знать себе подобных? Мы оба дикие чудовища, ты и я». Она снова усмехнулась. «То есть Реварик думает, что может приручить тебя? Глупец! Мой муж тоже думал, что приручил меня, но я так и не научилась любить свой поводок. О, я заставила его заплатить за это! Разве это не привилегия всех несправедливо заключенных — мстить своим тюремщикам?» Я вдруг поняла, что, несмотря на все свое здравомыслие, внезапно заинтересовалась ее словами. «Кто такой Реварик?» «А я сказала «Реварик»? Я имела в виду Релла Свар». Ее дыхание пахло сырым мясом. «Кто? Кто ты такая? Кто ты на самом деле?» Она так возмущенно отшатнулась от меня, словно я предложила ей поиграть в постельные виды спорта. «Я не могу тебе этого сказать». Она вновь захихикала. «Но я знаю, почему ты здесь. Я знаю тебе все, маленькая львица». Я попыталась не обращать внимания на то, насколько неудобным мне казался этот разговор. То, что она выглядела совершенно безумно, еще не означало, что она врала. Вполне возможно, наоборот. «И что же ты знаешь?» «В каменном городе трех дорог великая катастрофа опалила львенка в те дни, когда ужасный марш смерти захватил страну изобилия. Проклятый великой силой детеныш живет одиноко, и лошади вырастят его». Отступив на шаг, она указала на меня. «Это ты, дорогая», — прошептала Вирга, добавив на выдохе. «Адский воин». Прежде чем я успел ответить, дверь открылась, и на пороге появился герцог Каэн. «Вирга, что ты здесь делаешь? Возвращайся к своим зверям!» «Да, конечно, ваша светлость!» Она отвесила мужчине поклон, который казался столь же искренним, как ухмылка гиены, и шаркая выползла из комнаты. «Граф Таламер», — сказал герцог, — «буду рад, если вы присоединитесь ко мне. Нам нужно многое обсудить». «Кто эта женщина? Она же не...» И тут я увидела его кабинет, и у меня отвисла челюсть. Вдоль стены за моей спиной располагался огромный книжный шкаф, но мое внимание привлекло совсем не это. О, нет! Во всем были виноваты регалии джарадского турнира, украшавшие противоположную стену. Флагов и знамен было достаточно, чтобы порадовать добрую половину ярмарочной площади кричащих и бушующих поклонников. Причем герцог тоже не был поклонником какой-то одной команды, хотя ему явно нравились рыцари Ферры, обычно проигрывавшие во многих турнирах. Также на противоположной стене висела карта восточного Кура. Я заметила булавку, воткнутую в столицу знамени Барсина, Мерейну, и еще одну на перевале Тига. Я отвела взгляд. Благодаря горящему камину и удобным креслам комната казалась весьма теплой и уютной. Стены из черного камня были скрыты под панелями из лиственных пород, поэтому кабинет выглядел весьма привлекательно. «Вы мой поклонник?» Я ничего не смогла сделать с проклюнувшимся в голосе недоверием. «Смотрите турниры?» Усмехнувшись, он уселся рядом с камином. На столе перед ним стоял большой поднос с мясом и рагу с жареным рулетом, как я надеялась, с овощами. Также я увидела серебряный графин, от которого шел пар. Рядом с подносом кто-то положил доску для зайбура без фигур. «О, да», — согласился он, — «я ваш большой поклонник. Не только из-за соревнований как таковых, это ведь и есть основная предпосылка всех турниров. Величайший вопрос, который задают себе на протяжении многих веков все правители, звучит так. Что делать с постоянной армией? Кандор решил эту проблему, раз за разом находя для своих солдат новую войну. Но что делать, когда земли для завоевания заканчиваются?» Он махнул рукой. «Харвешу приходится бороться с пустошью, и, я полагаю, с Манолом. Но что делать Джарату? Джарат зажат между тремя провинциями Кура, у которых нет внешних границ, кроме побережья, настолько охваченного штормами, что ни один флот не посмеет напасть на него. Что делать Джарату со всеми теми, кого воспитали в вере, что бутон настоящего взрослого человека может распуститься лишь на поле боя?» Я выросла, зная ответ на этот вопрос. «Мы превратили это в спорт». «Вы превратили это в спорт», — согласился он. «И спорт — весьма важное, точнее, экономически значимое начинание, в которое глубоко вовлечено ваше население. В результате вы проявляете героическую доблесть на поле боя, но при этом получается гораздо меньше жертв. Гениально!» Герцог на миг замолчал. «По крайней мере, до тех пор, пока снова не появится реальная угроза. Но, возможно, не столь гениально сейчас, когда ваши рыцари не знают, как справиться с реальной опасностью». «Да кто бы мог подумать, что вы нападете на них с колдунами, демонами и драконом?» Я даже не старалась скрыть свое презрение. «Действительно, кто?» — ухмыльнулся он. «У вас была возможность поесть?» — он указал на еду. «Я был бы польщен, если бы вы разделили со мной трапезу». «Спасибо, я умираю с голоду». Усевшись, я принялась накладывать себе еду. Кажется, герцог удивился. Похоже, он должен был первым приступить к еде, либо как герцог, либо как мужчина. И какой вариант правила не был бы верен, я не подходила ни под один вариант. Зная я, что так ошибусь, я бы специально попыталась первой схватиться за тарелку. Я разрезала рулет ножом и увидела внутри какое-то белое студенистое вещество. «Что это?» «Китовый жир», — ответил он. «Вы должны это попробовать, это просто восхитительно!» Я посмотрела на поднос. «Здесь есть что-нибудь, кроме мяса?» «В чае нет мяса», — ответил он. «Мне очень жаль. Никто не сказал, что вы не едите мясо». «Я ем мясо», — возразила я, — «как и многие джарадцы. Мы не едим его каждый день, иначе у меня просто заболит живот». Я потянулась за чаем. По крайней мере, это было безопасно. «Или нет?» Прямо в кружке плавала огромная головка масла. И хотя против этого я не испытывала никаких угрызений совести, но от неожиданного вкуса чуть не подавилась. Герцог, поджав губы, наблюдал за мной. «Здесь, в Йоре, очень холодно», — пояснил он. «Поэтому мы и едим мясо и жир. Раньше, пока куурцы не вторглись и не разрушили весенние пещеры, мы ели больше растений». «Вы могли бы завозить овощи», — заметила я. «Да», — согласился он, — «могли». «Если вы отказываетесь сотрудничать с королевскими домами, почему в большом зале было столько пирующих? Но ведь вы не видели вчера там дома де Аромарин, не так ли? Нигде не было ни малейшего намека на зеленый цвет, так же, как и дом де Нофра, или де Карт, или дом де Ринва. Они вполне довольны существующим положением вещей. А что насчет остальных? Они как раз более открыты для перемен. Не боитесь, что они вас предадут? Уверен, что они меня предадут. Но только если подумают, что я потерплю неудачу. Я отставила чай. Ваша светлость, почему я все еще жива? Он засмеялся и откинулся на спинку стула. А вы не церемонитесь. Я весьма ценю то, что я жива, но я чувствовала бы себя лучше, если бы понимала, каковы мотивы этого. А я не понимаю. Я сложила руки на коленях. Вы напали на деревни и города по всему Джарату. Напали так, что герцог Ксун и не распознал бы, что это нападение, не говоря уже о том, чтобы противостоять им. Но что случится в Джарате, когда люди поймут, что их герцог не может защитить их от угрозы, которая произошла так недавно, что дети до сих пор мучаются кошмарами? Еще один адский марш. Что случится, если вы явитесь и сделаете то, на что не способен наш герцог, если вы спасете их от этого кризиса? Я пожала плечами. Вы получите доступ ко всем земельным угодьям, к каким только захотите. И если не считать ваших первоначальных атак, это можно было бы даже назвать бескровным поглощением. Вам не придется завоевывать Джарат. Мы вручим вам корону и потребуем, чтобы Высший Совет Куура назначил вас главным. Каин выглядел довольным. Вы счастливы, не так ли? Я закатила глаза. Тот факт, что я вижу вашу стратегию, лишь сильнее меня озадачивает. Я не пойму, зачем вы привели меня сюда. Почему бы не позволить Релосу Вару убить меня? Я остановилась. Или это была его идея сохранить мне жизнь? Общая. И, может, вы догадываетесь, почему? Я нахмурилась. Я бы не спрашивала у вас, если бы... Я заколебалась. Это как-то связано с моими родителями. Моими настоящими родителями. Таена ведь так и сказала. Релос Вар любит наносить удары по своим врагам, используя их семьи, а значит, я была жизненно необходима Вару. Но теоретически из моей семьи не оставалось никого в живых. По крайней мере, я так думала ровно до того момента, как Дарзин Демон прочитал письмо моего дедушки. Теперь появилась вероятность, что у меня не только были живые родители, но и Релос Вар считал их своими врагами. Если Таэна была права, то я лишь приманка, которую использовали, чтобы поймать кого-то другого. «Да», — сказал Каин, — «не с твоей матерью. Я уверен, что она была восхитительной женщиной. Вар, кажется, сказал, танцовщицей или кем-то вроде этого. А вот твой отец...» — он улыбнулся. «Он действительно хорвежский солдат, но он совсем не простой офицер. Главнокомандующий Карен Миллигрест, глава Высшего Совета, самый могущественный человек в империи. Но император... Всего лишь марионетка, которая выиграла магическую бесплатную игру и которая подчиняется приказам Совета, которым командует твой отец». Я не ответила. Думаю, я все еще была в шоке. «Верховный главнокомандующий?» «Я вижу выражение твоего лица. Карен — прекрасный человек. Я встречался с ним несколько раз. К сожалению, он так и не научился держать свои брюки застегнутыми. Его жена заслуживает гораздо лучшего». «И это говорит мужчина, у которого несколько десятков жен». «Это политика», — ответил он. «На его месте я был бы верен. Конечно, мы удостоены вашего присутствия лишь потому, что у него просто нет никакого самоконтроля. Так что это все к лучшему. Его ошибки идут нам на пользу». Я поймала себя на том, что очень рада тому, что уже сижу, потому что внезапно почувствовала слабость. Я уже с ним познакомилась. «После Ланежа, я полагаю». Я думала... Я подхватила кружку с чаем и отпила его, совершенно не чувствуя вкуса масла на этот раз. «Вы думали, что главнокомандующий обратил на вас внимание, потому что хотел знать, почему Ксалтарат выбрал вас своим носителем, почему Ксалтарат не оставил вас? Но нет. Верховный генерал Миллиграст опознал вас намного раньше, еще до того, как закончился адский марш. Кто-то, возможно, император Санд, посмотрел на вашу ауру и узнал, что вы Миллиграст, хорвежка. И Миллиграст так и не признал правды. Он оставил вас с вишаями и вернулся домой, сделав вид, что вы ему вообще не родственница, и это почти сработало. И после этого вы предлагаете, что ему будет не все равно, что со мной случится? — хмыкнула я. — О, мне не нужно ничего предполагать. Если бы ему было наплевать на то, что случится с 8-летней девчонкой, руководившей адским маршем, то армия Куура попросту обрушила бы на него всю свою магическую мощь. И все же этого не произошло. Нет ни единого оправдания, почему вы выжили. Поэтому, когда ему придет время вновь задуматься о том, не высвободить ли эти силы, я хочу, чтобы он снова колебался. И он будет колебаться, потому что ему не все равно. Не хватит никаких слов, чтобы описать, как у меня все заледенело внутри. Все было намного хуже, чем я думала. Даже хуже, чем то притворство, когда тебя называют Донораком и провозглашают великим героем. Я была жива, потому что какой-то там отец, которого я и не встречала никогда, придавал моей жизни большее значение, чем жизни всей провинции. Почему? Потому что я была зачата из его семени, причем, предположительно, в постельных играх, которые сами по себе значили для него очень мало. Весь Джарат мог отправиться в ад, лишь бы его отродье жило. И эта наглость обожгла мне горло. «Они попытаются сломить тебя», — сказал Харет. «Нет, стоп, все было не так. Это ведь был не Харет». «Релосвар попытается сломить тебя», — сказал Ксалтарат. «Ты должна позволить ему добиться успеха». «Почему, Ксалтарат? Почему ты выделила меня из всех? На что ты надеялась?» Я видела, как внутри одних колес вращаются другие, но вне контекста, с учетом того, что я не знала мотивов, все это вращение не имело смысла. Я видела игру, но понятия не имела, какие силы определяли правила. Но в тот момент я понимала, что слишком много сил играют в это, и все они намереваются заявить на меня свои права. Пока я, замерев, сидела, уставившись в никуда, герцог Каин встал и, взяв поднос, отнес его к другому столу. Затем подошел к двери, и я услышала, как он тихо разговаривает с кем-то снаружи. Я отвернулась и сделала вид, что изучаю карту. Когда герцог вернулся, я вновь повернулась к нему. «Мне очень жаль», — сказал он. «Я расстроил вас». «Ничто из того, что вы говорите, не может меня расстроить», — прошептала я, хотя такой отвратительной ложью нельзя было бы обмануть даже пятилетку. «Должен добавить, что я не назвал еще всех угроз, которые придумал. Для Джарата существуют опасности, о которых ваш народ даже не знает. Опасности, которые уничтожат ваш народ, если с ними не сражаться». Я приподняла бровь. «Ой, я полагаю, что вы единственный, кто может нас спасти. Ваши слова столь убедительны». «О, если бы». «Эонарик — это ледяная драконица, с которой вы столкнулись. Хорошо воспитана и в основном способна подчиняться приказам. Релосвар дает ей задания, и она их выполняет. А вот другие драконы...» Он покачал головой. «Они просто безумны. Они не поддаются контролю, их невозможно приручить. Релосвар может заставить Эонарик вести себя прилично, но я никогда не буду ей доверять. А вот самый большой и опасный дракон, Мориас, спит под озером Джарат. И когда он проснется, именно когда, а не если, он уничтожит половину провинции, прежде чем его обезвредят. О нем даже есть пророчество. Хотите его услышать?» «Пророчество?» — уставилась на него я. «Ненавижу пророчества». «Они могут быть весьма полезны». Он достал с полки книгу и открыл ее на закладке. «Особенно это. В 20-й год ястреба и льва под серебряным мечом цепи спящего зверя разлетаются вдребезги. Дракон мечей пожирает падающего демона, когда ночь захватывает землю. Каин протянул мне книгу. Четверостишие из деваранских пророчеств. Книга в кожаном переплете, о которой шла речь, казалась весьма старой. И, глядя на нее, я вдруг поняла, что половина книжного шкафа состоит из ее копий. «Сколько...» — я подняла взгляд на герцога. «Сколько существует деваранских пророчеств?» «Гораздо больше, чем находится здесь. Но я весьма увлеченный читатель». 20-й год ястреба и льва. По какому календарю?» «Если Релос Вар прав...» Ажен Каин протянул руку, и прежде чем я успел увернуться, щелкнул пальцем по кончику моего носа. «Вы — лев. А это значит, что у вас осталось всего несколько лет до того, как Мориас проснется. У нас мало времени. Я, например, не собираюсь позволить Мориасу, дракону мечей, уничтожить Атрин, прежде чем я смогу его завоевать. И именно Атрин, как вы понимаете, означает серебряный клинок». Я откинулась назад на случай, если ему захочется еще раз щелкнуть меня по носу. «Я знаю, каждый джарасский ребенок знает, что означает имя Атрин Кандор. И что же вы собираетесь со всем этим делать?» «Ничего». Я ждала дальнейших объяснений, но их не последовало. «Что?» «Я ничего не собираюсь делать», — сказал Каин. «Потому что Вар не думает, что я готов. И поскольку он не думает, что я готов, он не обязан открывать врата в неизвестное мне место. Несмотря на свое название, озеро Джарат является внутренним морем. А найти Мориоса в одиночку, даже несмотря на то, что он таких чудовищных размеров, просто невозможно. Даже если не учитывать, что герцог Ксун наверняка неверно истолкует мои поиски как нечто более зловещее, например, как вторжение». «Релос Вар ваш», — я мотнула головой, — «он работает на вас, да?» «Он поддерживает меня. Я не могу заставить его подмастерье, Сенеру, рассказать мне, где можно найти Мориаса. Релос Вар до сих пор тоже отказывался помогать. Говорил, время неподходящее, что бы это ни значило. Он отсалютовал мне своим чаем. Я начинаю думать, что настоящая проблема в том, что я всегда предполагал, что именно я буду тем, кто убьет дракона, а Релос Вар на самом деле имеет в виду кого-то другого». Он многозначительно посмотрел на меня. «В конце концов, это ведь не обязательно должен быть и я». Я почувствовала тяжесть на сердце. «Что вы имеете в виду?» «Я не обязан идти спасать Джарат. Высший совет не так уж легко передаст управление одной провинции правителю другой провинции. Они хотят, чтобы владения были разделены. И тогда можно не беспокоиться, что джаратцы не доверяют Йору. Но если Джаратка спасет положение и убьет Мориуса, если это, например, сделает знаменитая героиня Джанель Данарак, у меня странное чувство, что главнокомандующий не стал бы оспаривать твои претензии». Я панически оглянулась по сторонам, пытаясь найти достойный ответ. «Но очевидно же, что я не джаратка». Он легко отбил мои возражения. «Джаратцы думают, что ты одна из них. Вас будут приветствовать как героиню. И все, что мне нужно сделать, это предать свой народ. Я знала, что меня наверняка лишили титула и, скорее всего, заклеймили колдуньей. Но если бы я вдруг вернулась и победила действительно настолько опасного дракона, как сказал герцог Каин, я бы вполне могла заявить о своем желании заменить герцога Ксуна. То, что вы защищаете, это то, чем вы управляете». Я вдруг испытала сильное искушение. В конце концов, с моими знаниями и опытом, насколько было бы сложнее организовать гораздо менее насильственную революцию в Джарате. Герцог Каин не понимал джаратцев так, как я. Он не понимал, как поколебать их преданность, в отличие от меня, причем я могла это сделать без драконов и демонов. Стоит мне согласиться с его планом, и все эти смерти прекратятся. И совсем не после того, как я найду копье и убью дракона. Не после того, как я выясню, как победить Релоса Вара. Все закончится немедленно. Сколько жизней я могла бы спасти, если бы поклялась в верности герцогу Каину? Я могла бы получить все, что хотела. У Каина не было бы причин посылать Эонарик против джаратских деревень. Примечание. Ах, милая девочка, если бы только амбиции герцога Каина были единственной причиной, по которой это было необходимо. Если история Каина о Мориосе правдива, Я помогла бы спасти сотни тысяч жизней, победив его. Все, что мне нужно было сделать, — это сказать «да». Каин вздохнул. «Но разве это предательство? Они оскорбили вас первыми, и это лишь восстановление справедливости. Релосвар рассказал мне о вашей ситуации. Твой Маркриф не защитил вас, когда должен был. Он использовал свою власть над вами, чтобы заставить вас вступить в недостойный вас брак. Ваш дедушка предал вас, предположив, что вы подчинитесь власти другого человека, позволив своим прискорбно-расистским наклонностям преодолеть осознание вашей истинной ценности. И все же эти люди не обвиняли меня в колдовстве, не убивали на дуэли, не похищали меня и не держали против моей воли в другой стране. Если ваш энтузиазм по спасению всех тех, кто причинил вам зло, пропорционален преступлению, мы на отличном пути к тому, чтобы убедить вас, что Йор стоит того, чтобы его спасти. Улыбнулся он, без сомнения считая, что удачно пошутил. О, я рассмеялась, потому что, наоборот, считала, что все иначе. И почему это Йор нужно спасать? Потому что наша земля умирает. Из голоса Ажина Каина пропал всякий намек на смех. Куур убил его. Весижао, молодая жена, которая расспрашивала меня, когда я только прибыла, ждала меня, когда я вернулась на женскую половину. Я не могла сказать, решила ли она произвести на меня впечатление или собиралась превзойти, но сейчас на ней было платье из парчи и ослепительное бриллиантовое ожерелье. Впрочем, мои мысли были заняты другим. Я думала о чести и о том, не придаю ли я своей гордости больше значения, чем своему народу. Разве я прибыла сюда не для того, чтобы любыми способами и средствами завоевать доверие Релосвара и герцога Каина? Так почему же я отказалась от предложения Каина? В конце концов, я ведь имела полное право и не сдерживать данные им обещания. Но я поняла, чего же я хотела. О, это было ужасное сознание. Я хотела, чтобы Джаратом правил кто-нибудь лучше герцога Ксуна. Я хотела, чтобы Маркриф Ставиры признал мою Идорру. Я хотела... Это заняло много времени, — прервав мои размышления, сказала Весижао. Если она и хотела казаться милой, то не очень-то и старалась. Неужели? Я потеряла счет времени. Где здесь находится кухня? Я умираю с голоду. Сегра, принесешь нашей гости чего-нибудь с кухни? Да, спасибо, — сказала я. Никакого мяса, пожалуйста. Лучше хлеба. Или, если есть, овсяной каши. Сегра, молодая женщина, с большими фиалковыми глазами, неуклюже и нервно улыбнулась мне, прежде чем уйти. Весижао предложила мне стул. «Пожалуйста, присаживайся. Расскажи мне все о вашем разговоре. У меня так редко бывает возможность услышать о том, что происходит за пределами наших залов». Ее нежный тон заставил меня остановиться. «Герцог, извините, достопочтенный, не делится с вами информацией о том, что происходит вовне? У нас есть лишь книги, старые книги, в них нет ничего особенного». В разговор вмешалась еще одна жена. «Я бы хотела сказать, мне очень нравятся книги, но это не то же самое, что свежие новости». «А где Байкино?» Я огляделась по сторонам, но так и не увидела старшую жену достопочтенного. «Ушла по каким-то своим делам, полагаю. Я не слежу за ходом событий». «О чем говорил достопочтенный?» Весижао наклонилась вперед. Я поняла, что она решила, что мы и не разговаривали, и лишь надеялась застать меня врасплох, заставив выдумать весь разговор. «Он хочет, чтобы я помогла ему завоевать Джарат», — ответила я. Она удивленно моргнула. «Что?» Я вздохнула. У меня совсем не было настроения. После разговора с герцогом я окончательно пришла в дурное расположение духа. И, учитывая, как у меня болела поясница, могла просто взорваться. У меня не было ни малейшего желания терпеть ревнивую жену, которая думала, что я пытаюсь заигрывать с ее мужем. «Твой муж хочет, чтобы я помогла ему завоевать Джарат. Мы долго говорили об этом». Я пододвинула стул, совсем не тот, который предложила Весижао, и плюхнулась на него. «О всякой ерунде вроде убийства дракона, хотя мне кажется, что это задача, которую умный правитель поручил бы кому-нибудь другому. О, и он хочет использовать меня, чтобы заставить моего отца оставить Йор в покое. Еще одна прелестная идея». Я закрыла глаза, чтобы не видеть выражения ее лица, но она издала удивленный звук. «О, моя бедная девочка, мне так жаль. Поверь мне, я знаю, каково это, когда тебя забирают из семьи против твоей воли». Я подняла голову, открыла глаза и посмотрела на нее. «Все, что ты сказала, звучит совершенно неискренне, за исключением разве что того, где говорится, что тебя отняли у твоей семьи. Ты неверно судишь обо мне». Выражение ее лица было воплощением невинности. «Я в этом сомневаюсь. Я намерена объяснить тебе. Меня не интересует твой муж. У меня нет ни малейшего желания быть 73-й женой достопочтенного, или сколько их там у него плюс еще одна. Если он попробует взять меня силой, я убью его или умру, пытаясь это сделать. Ты настолько предана этому волшебнику Релосу Вару? Ты, должно быть, безумно любишь его?» Я усмехнула себе под нос. «Вряд ли». Она бросила на меня загадочный взгляд. Как раз в это время Сегра вернулась с пустой кашей и передала миску Вейсижау. Стоило мне почувствовать ее запах, и сердце оборвалось. Она принесла не кашу, а размазню. Размазню на мясном бульоне. Вейсижау поставила миску на стол. Я глянула на месиво в миске, но затем все равно начала его есть. У него был странный привкус, так что я не могла понять, какое мясо они использовали. Вероятно, мне незнакомое. Или такое, о котором я бы и не хотела узнавать. Я глянула на Вейсижау. «Ну, я тебя успокоила?» Она приподняла бровь и ухмыльнулась. «Да, вполне. Скажи честно, ты ведь даже никогда не была с мужчиной?» Я промолчала. В Джарате никогда не придавалось особого значения идее нетронутости, но, насколько я знала, этого придерживались не везде в империи. Мне определенно не нравилось ликование, светившееся в ее глазах. «Я замужем». «На самом деле?» «Не уверена, что это правда», — она рассмеялась. «Не волнуйся, я никому не расскажу. Честно говоря, я в полном восторге». Мне стало не по себе. «Почему?» «Незамужние женщины занимают у нас весьма особое положение. Это очень редкое и ценное качество. А незамужняя женщина, такая доверчивая, как ты, подобна сверкающему бриллианту». «Что?» Я глянула на кашу. В ней не было ничего зловещего, но уже через мгновение на меня накатила первая волна головокружения. Вейсижау все еще улыбалась мне, когда я соскользнула на землю.